Глава 34. Назар. Жизнь возвращалась в свое русло. Мои дни были перенасыщены работой и семьей, но внутренняя тревожность никуда не делась. Маленький колокольчик так и звенел в подсознании, не давая мне полностью расслабиться и наслаждаться тем, к чему так долго шел. «Как ты? Видок у тебя прямо безумный». Я вытащил Синицына на обед, когда уже сил не было подавлять дебильную тревожность. Артём рухнул на мягкий стул и взмахом руки подозвал официанта. Место я выбрал поближе к его работе, зная заранее, что переться в другой район города друг не станет. Ресторанчик небольшой, с отличной кухней и обслуживанием, а нам многого не надо. Тихо поговорить и набить желудки вкусной едой. Растерев лицо руками, Артём оперся о стол локтями и внимательно посмотрел на меня. «Ты устал. Крепкий орешек наш дружок. Уже которую неделю молчит. Либо идет в отказ, хоть все доказательства имеются. Еще и вот долбаные адвокаты. Терпеть не могу этих гиен. Вечно время тянут, лезут без мыла в жопу». Перед Синицыным положили меню. Он на какое-то время замолчал, выбирая блюдо. Странно, но я его понимал. Одно дело задержать, имея все карты на руках. Другое — доказать, довести дело до логического финала. А это трудный путь. Посмотрел по сторонам и ухмыльнулся, когда через столик увидел двух девушек, кидающих в нашу сторону многозначительные взгляды. Молодые, явно студентки. И по их виду ясно. Не просто зашли сюда кофе попить. Откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди и вернул полное внимание другу, буквально сразу забыв про охотниц на папиков. «Держись, Тём. По Крис есть информация?» «Пробили звонки», — кивнул он. «Есть несколько интересных. Буду привлекать ее для дачи показаний. А послежки — ничего. Твоя дамочка использовала только один маршрут — дом работы». Ну и как только задержали хмыря, сразу дал своим отбой. Людей не хватает. Понял, спасибо. Ты бы сам с ней поговорил. Может, там ничего такого нет. А может, и расскажет интересненькое. Артём принялся за наваристый борщ, в блаженстве закрывая глаза. Жрать хочу, аж желудок сводит. Да, ты прав. Попробую поговорить. Как семья? Решил узнать его новости. Потом уже делиться своими. Дети нормально, довольны, что так долго гостили у бабушки с дедушкой, особенно старшей. Школу не надо. А вот Латка. Мимо прошла одна из тех девиц, что открыто пялились на нас, и как бы невзначай зацепила локоть друга, привлекая к своей заднице его внимание. А там было на что посмотреть. Отличный орех, обтянутый коротенькой юбочкой, не оставляющий места для фантазии. Я хмыкнул, растягивая губы в саркастической улыбке, а Артём свёл брови. «Извините», — промурлыкала деваха, замедляя шаг. «Ничего страшного, красавица». Подмигнув, Артём продолжил обедать, а я ей махнул рукой, чтобы двигалась дальше. Мы не те папики, которые поведутся на такой легкий съем. Латка перестала колупать мне мозги и... Не знаю, как это объяснить. Но она будто стала чужой. Жопой чую неладное. Узнала? Не думаю, но и не отвергаю такой вариант. Короче, он снова растер лицо руками. Ты был прав. Я мудак, который может потерять свою семью. Я вчера попытался порвать с Викторией. Видимо, неудачно. Да. Пока есть пару моментов, которые держат меня возле нее. Но их я скоро решу. Ясно. Не пропусти вспышку, а то на пепелище хрен что потом построишь. У меня тоже есть новость. Не смог скрыть блаженной радости на лице. Яна беременна. От тебя хоть? Иди нахер. Конечно, от меня. Придурок, а не друг. Попрощавшись с Синицыным, заехал в ювелирный. Безумно хотелось осыпать мою малинку золотишком, одарить всем самым дорогим, но никакой мой презент и в сравнение не идет с ее подарком. У нас будет еще ребенок. Выбрал коллекционное кольцо из белого золота с одним бриллиантом, но зато каким. Розовый, загадочный. «Мария Ивановна, я ушел. Хороших выходных, не задерживайтесь». Попрощавшись с помощницей, спустился на парковку, довольный тем, что впереди у меня будут активные выходные с семьей. Яна решила, что нам троим очень нужна смена обстановки, чтобы стать еще ближе. И поэтому нам надо уехать хоть на несколько дней из задыхающегося от жары Краснодара. Я был не против, лишь бы быть семьей рядом. Завтра нас должен был встретить своей зеленью и свежим воздухом Казбек, шикарная туристическая база отдыха. «Домой, Назар Александрович». Иван открыл пассажирскую дверь, а я только молча кивнул, не уточняя, куда именно домой. Мой дом теперь находился по адресу проживания Яны и сына. И именно туда я теперь ехал домой, как только забрал их из Лабинска. Уже практически сел в салон машины, как услышал дикий окрик Кристины. Да что еще могло такого произойти? Хватит уже стрессовых ситуаций на мою голову. Схватив Крис за предплечье, не дал ей упасть. И, слава богу, я не успел уехать, а ей хватило ума меня предупредить. Отпихнул водителя, и тот с ошалелыми глазами отошел от водительской двери вовремя, иначе прищемил бы ему ногу. Со всей дури хлопнул дверью и с пробуксовкой сорвался с парковки. По времени сейчас Яна с Сашкой должны выходить из садика. Малинка еще утром предупредила, что они прогуляются пешком через магазин и домой. Лучше бы я их забрал. Точно посидею. Да, Назар. Ян, вы сейчас где? Уже домой собираемся. Назар, у меня сейчас телефон сядет. Забыла за... Яна! Связь резко обрубилась, а робот безжизненным голосом сообщил о том, что абонент не абонент. Да вашу мать! Как же все, сука, вовремя! Ударил по рулю, ругаясь на красный свет светофора и пробку впереди. Через 5 минут пришло сообщение от Браун с номером ее психованной сестры. Объезжая заторы, кое-как переслал номер Синицыну и тут же его набрал по громкой связи. «Да, Назар. Срочно пробей номер, который тебе прислал. Мне нужно знать, где сейчас абонент». «Друг, это так быстро не делается. Что случилось?» Наплевав на очередной затор, выехал на тротуар и объехал пробку, снова добавляя оборотов движку. Вслед мне летели недовольные возгласы прохожих и сигналы машин. «Похер, мне надо во что бы то ни стало успеть». «Вопрос жизни и смерти. Это номер сестры Браун, которая ходила в любовницах у Тахмазяна. Она слетела с катушек и хочет отомстить мне за него». «Нихера себе. Откуда такая информация?» «От Крис. Бля, Тём, времени нет. Пробивай. Я еду к Яне на работу. Хочу успеть». «Хорошо. Давай экипаж ППС пошлю». «Шли». И отключился, снова набирая Яну. А вдруг додумалась задержаться и подзарядить гаджет. Но нет. Снова куча матов сорвалась с моих губ. «Янка, чёрт!» До микрорайона, где работает и живет Малинка, оставалось немного, но долбанные вечерние пробки убивали. Приходилось плутать узенькими улочками, нарушать правила по-черному и молиться, чтобы не нарваться на гайцов. Встреча с ними конкретно так заберет и без того мое ускользающее время. «Назар, слушай». Синицын буквально через малое время вышел на связь. «Круглова Лидия Олеговна, 27 лет, не замужем. Короче, Тём». «Ладно. Номер пробивается на Ставропольской. Без движения уже 15 минут». «Чёрт, не верю, что она там». Так и подумал. Послал людей проверить. И тут мне пришла просто гениальная мысль. «Тём, у нее есть машина?» «Да, водительская имеет». «Минутку. А, вот». «Шкода Фабия белого цвета с регистрационным номером Елена, 931, Борис Светлана. Адрес проживания сказать?» «Пока не надо. Ты Пепсов послал?» «Да, читались по радиосвязи, что будут на месте через 10 минут». «Я быстрее приеду. Давай». Скинул звонок, поворачивая к садику. Сердце в момент решило остановиться, когда я увидел свою малинку, держащую за руку сына у перекрестка на светофоре, а вдалеке — белую, похожую по описанию Синицына, «Шкоду». Некогда было думать. Резко нажал на газ в тот момент, когда белая малолитражка разогналась мне навстречу, уверенно направляясь на моих. Одним ударом сразу обоих. Все случилось мгновенно. Мой Мерин по лошадям был сильнее и мощнее, поэтому скорость набрал стремительно, обдав жаром из-под колес обалдевшую Яну. Выкрутив руль влево, подставил под удар правую сторону морды машины, буквально с собой блокируя дорогу. Удар был безумной силы, а подушка безопасности на мгновение лишила сознания. Успел лишь почувствовать резкую боль в ногах и плече. Ни хрена не правда, что за секунду до смерти перед глазами пролетает вся жизнь. Я видел только одну картинку. Моя малинка со спящим Саней на руках в тот день, когда я пришел рушить наши жизни.